Акаба Суэц Аленби. Мы сидели, наблюдая, как ряды наших людей потоком проходили мимо нас. Их разгоряченные лица казались безразличными и ничего не выражающими. В течение месяцев Акаба являлась нашей желанной целью. У нас не было никаких иных помыслов, мы отвергли всякие мысли о чем-либо ином. Сейчас, захватив ее, мы были немного разочарованы. Голод вывел нас из транса. У нас имелось 700 пленных вдобавок к нашим собственным 500 людям и 2000 ожидающих нас союзников. У нас совершенно не было денег, а ели мы последний раз 2 дня назад. Наши верховые верблюды представляли собой запасы мяса, достаточные на 6 недель, но, используя их, мы оказались бы на жалкой и одновременно дорогой диете и были бы обречены в будущем на неподвижность, расплачиваясь за проявленную слабость характера. Ужин доказал нам настоятельную необходимость послать британским властям Суэц, то есть через 150 миль пустыни, просьбу о присылке судна. Я решил отправиться сам с отрядом из 8 человек, по преимуществу из людей Хавитат, на лучших наших верблюдах. Одним из них был знаменитый Джедах, 7-летний верблюд, за обладание которым в свое время воевали 2 племени. Объезжая залив, мы обсуждали, как совершить путешествие. Если мы поедем не спеша, щадя животных, они могут погибнуть от голода. Если мы поедем быстро, они могут в центре пустыни пасть от истощения или изранив ноги. При этом нужно было помнить, что человек, и в особенности европеец, в таких случаях изнемогает раньше верблюда. Наконец, мы договорились проводить в пути лишь столько часов в сутки, сколько нам позволяла наша выносливость, ни в коем случае не прельщаясь быстротой. В этом случае мы должны были достигнуть Суэца за 50 походных часов, а чтобы сократить задержки в пути на приготовление пищи, мы захватили с собой вареного верблюжьего мяса и вареных же фиников. Около полуночи мы добрались до Темеда, где находились единственные колодцы на нашем пути, расположенные в изгибе долины возле покинутой караульной синайской полиции. Мы разнуздали наших верблюдов, напоили их и напились сами. Затем мы вновь двинулись вперед, с трудом пробираясь в ночном мраке. Когда начало рассветать, мы все еще ехали. При восходе солнца мы уже были далеко на равнине и остановились, чтобы дать нашим верблюдам попастись несколько минут. Затем опять в седле до полудня, и после полудня, когда из марева возникли одинокие развалины Нехля. Мы миновали их и при заходе солнца сделали привал на час. Верблюды стояли сонные, и сами мы бесконечно устали, но Мотлок, одноглазый владелец моего верблюда, приглашал нас двигаться дальше. Мы вновь сели верхом и, двигаясь машинально, взобрались на горы Митла. Взошел месяц, и их снежные вершины засияли, словно хрусталь. На заре мы проехали мимо поля, которое какой-то отважный араб засеял дынями в этой безлюдной области, расположенной между несколькими армиями. Мы сделали привал, теряя еще один из наших драгоценных часов, раскололи несколько незрелых дынь и освежились их сочной мякотью. И вновь мы двинулись вперед в зное нового дня, хотя он беспрестанно смягчался ветрами, проникавшими сюда с Суэцкого залива. К полудню мы пробрались через гряду дюн и выехали на гладкую равнину. Уже угадывалась близость Суэца. Мы достигли длинных линий окопов, укрепленных и обвитых колючей проволокой и разрушающегося полотна железной дороги. Нашей целью являлся пост Шат, лежавший против Суэца на азиатском берегу канала, и мы добрались, наконец, до него около 3 часов дня после 49-часового перехода. Шат находился в необычайном смятении, ни один часовой не остановил нас. 2 или 3 дня назад здесь появилась чума. Войска поспешно очистили старые лагеря, оставив их на произвол судьбы, и стали бивуаком в открытой пустыне. Разумеется, мы ничего не знали об этом и расхаживали по опустевшим канцеляриям, пока не нашли телефон. Я позвонил в Суэц, в главную квартиру армии, и заявил, что мне нужно переехать через канал. Мне выразили сожаление, что это не входит в круг их обязанностей. Переправой через канал управлял отдел внутреннего водного транспорта, притом следуя своим собственным методам. Чувствовалось, что они не соответствовали методам главного штаба. Тогда я бесстрашно позвонил в контору водного управления и объяснил, что только что прибыл в Шад из пустыни с безотлагательными известиями для главного командования. В водном управлении очень сожалели, но как раз сейчас у них не было свободных лодок. Они наверняка утром пошлют за мной первую же, чтобы она доставила меня в карантинное управление. Затем там дали отбой. Я провел 4 месяца в Аравии, безостановочно передвигаясь с места на место. За последние 4 недели я сделал на верблюде 1400 миль, совершенно не щадя себя ради успешного хода войны. Но я отказывался провести даже 1 лишнюю ночь с заедавшими меня насекомыми. Я жаждал ванны и какого-нибудь прохладительного напитка, я жаждал перемены своего платья от грязи, прилипавшего к моим натертым седлом ссадинам, какого-нибудь блюда потоньше, чем зеленые финики и верблюжье сухожилие. Я опять сунулся в управление внутреннего водного транспорта и на этот раз говорил как Златоуст. Не добившись никакого эффекта, я пришел в бешенство. Но тут они вторично дали отбой. Моя ярость все увеличивалась, когда до меня донесся из трубки дружеский голос с северным акцентом, говоривший с военной центральной телефонной станции. «Не стоит портить кровь, сэр, ради разговора с этими глупыми водяными крысами». Его слова выражали бесспорную истину, и телефонист соединил меня с управлением военных посадок на суда. Тут майор Литтлтон, как он ни был занят, прибавил к своим бесчисленным обязанностям еще одну. Как только он услышал, кто я и где нахожусь, все помехи сразу оказались устраненными. Его баркас готов, будет в Шатте через полчаса. Я могу прямо направиться в его учреждение, не объясняя причин, почему обыкновенный портовый баркас въехал в священный канал, не имея на то разрешения водного директората. Все случилось, как он и обещал. Своих людей и верблюдов я временно отослал на север, в Кубри, где им дали пищу и приют. Литтлтон увидел, как я измучен, и немедленно отправил меня в гостиницу. Некогда она казалась мне жалкой, но сейчас я нашел ее великолепной. После того, как первая враждебность, вызванная моим видом, была побеждена, я получил все, о чем мечтал — ванну, прохладительные напитки, 6 сортов, обед и постель. Услужливый офицер Intelligence Service, предупрежденный шпионами о переодетом европейце в Синай-отеле, сам принял на себя заботы о моих людях в Кубри, а на следующий день снабдил меня билетами и пропусками в Каир. Сноска. Intelligence Service. В данном случае военная контрразведка. В Измаиле и пассажирам на Каир приходилось пересаживаться в другой поезд, прибывавший из Порт-Саида. В составе 2-го поезда сиял роскошный салон-вагон, из которого вылезли адмирал Вэмис, капитан Бурмистер, Невилл и какой-то очень толстый и важный генерал. Все замерло на перроне, когда они, серьезно беседуя, расхаживали по нему взад и вперед. Офицеры отдали им честь 1 раз, другой, они все еще расхаживали. Отдавать честь 3-й раз было неудобно, и офицеры спаслись бегством. Взгляд бурмистера упал на меня. Он пожелал узнать, кто я, так как я сильно загорел и после своих скитаний имел дикий вид. Я рассказал ему историю нашего набега на Акабу. Он взволновался. Я попросил его, чтобы адмирал немедленно выслал туда транспортное судно. Бурмистер ответил, что судно «Дафферин», прибывающее сегодня, нагрузится провиантом в Суэце, направится прямо в Акабу и привезет пленных. Великолепно. Он сам отдаст приказ об этом, чтобы не прерывать беседы адмирала с Аленби. «Аленби? Что он здесь делает?» — воскликнул я. «Ого, ведь он сейчас главнокомандующий! А Мюррей? Вернулся на родину?» Это были серьезнейшие новости, в значительной мере касающиеся меня. Я вошел обратно в вагон и предался размышлениям. Походит ли этот грузный краснолицый мужчина на прочих генералов, и не придется ли нам мучиться 6 месяцев, поучая его? В свое время генералы Мюррей и Беллинг так надоели нам, что в первые дни мы не столь стремились победить врага, сколь обуздать наших начальников. Сноска. Беллинг. Начальник штаба Мюррея. Лишь с течением времени мы уломали сэра Арчибальда и его начальника штаба, и в последние месяцы они в своих донесениях военному министерству восхваляли удачу арабов и в особенности заслуги Фейсала. Их великодушие являлось нашим тайным триумфом, так как они были странной парой в одной упряжке. В Каире я направил свои стопы вдоль мирных коридоров отеля «Савой» к генералу Клейтону. Когда я вошел, он взглянул на меня и буркнул. «Муж Фади». Англо-египетское выражение, означающее «я занят». Но когда я заговорил, он с удивлением приветствовал меня. Прошлой ночью в Суэце я нацарапал краткий доклад, и таким образом нам пришлось говорить лишь о том, что надлежит делать дальше. Менее чем через час по телефону позвонил адмирал и сказал, что Дафферин грузит муку для своего неожиданного рейса. Клейтон вытащил 16 тысяч фунтов золотом и вызвал конвой, чтобы доставить их в Суэц с трехчасовым поездом. Это было крайне необходимо для того, чтобы Насир мог уплатить свои долги. В Баире, Джефере и Гувейре мы выпустили денежные знаки, написанные карандашом на военных телеграфных бланках, с обещанием оплатить их стоимость подателю в Акабе. Это был прекрасный выход, но до сих пор еще никто не решался выпускать бумажные деньги, так как у бедуинов нет ни карманов в рубашках, ни несгораемых шкафов в палатках, куда они могли бы их прятать. Вследствие этого против таких денег существовало непреодолимое предубеждение, и наше доброе имя обязывало нас как можно скорее выкупить их. Позже в гостинице я пытался найти для себя одежду, которая привлекала бы всеобщее внимание в меньшей степени, чем мой арабский маскарад. Но моль изъела весь прежний гардероб, и понадобилось 3 дня, прежде чем я был нормально одет, притом, как всегда, скверно. Незадолго до этого главнокомандующий из любопытства прислал за мной. В своем отчете я подчеркнул, вспоминая опыт Саладина, стратегическое значение восточных племен Сирии и необходимость правильного их использования как угрозу путям сообщения Иерусалима. Сноска. Саладин. Имеется в виду Юсуф Салах ад-Дин, 1137-1193. Знаменитый мусульманский правитель, объединивший под своей властью Египет, Сирию, Северную Месопотамию. Его успешные объединительные войны и победы над крестоносными государствами Палестины и Сирии были вызваны не в последнюю очередь поддержкой арабских племен, проживавших на территории современных Иордании и Сирии. Эта точка зрения соответствовала честолюбию Аленби, и он выразил желание обсудить ее со мной. Он сидел в кресле и глядел на меня, но не прямо, по своей обычной привычке, а искоса, бросая в мою сторону озадаченные взгляды. Он лишь недавно покинул Францию, где в течение нескольких лет являлся одним из важнейших зубцов великой машины, перемалывающей врага. Сноска. Генерал Аленби впервые прославился во время Англобурской войны, когда командовал одной из подвижных колонн англичан. С августа 1914 года он участвовал в боевых действиях на Западном фронте, где прошел путь от командира кавалерийской дивизии до командующего 3-й армией. В качестве последнего он неоднократно подвергался критике, так как не признавал законов позиционной войны и порой бросал своих людей в кровавые и бессмысленные атаки, надеясь одним ударом вывести армию на оперативный простор. Его переполняли западные понятия мощи и значении пушек, наихудшего средства для нашей войны. Но как кавалерист он уже почти склонялся к тому, чтобы отбросить новые приемы в несходном с Европой мире, в Азии, и вступить на старый путь тактических передвижений. На этом новом театре военных действий, более открытом и менее оснащенном техникой, он нашел поле для применения своих способностей. Его не нужно было долго убеждать в необходимости немедленных действий. Однако едва ли он ожидал встретить такую странную личность, как я. Полубосого человека в шелковом наряде, предлагающего покорить врага словом и проповедью, если только дадут продовольствие, орудие и 200 тысяч саверенов, чтобы убедить и удержать новообращенных. Аленби не мог решить, в какой мере я был искусным актером, а в какой — шарлатаном. Он не задавал много вопросов и мало говорил, но изучал карту, слушая мои разъяснения о Восточной Сирии и ее жителях. Под конец он поднял голову и сказал прямо: «Ладно, я сделаю для вас все, что могу». Беседа закончилась. Я не был уверен, что он достаточно увлечен моим планом, Но впоследствии мы узнали, что Аленби говорит то, что думает. А то, что генерал Аленби мог сделать, удовлетворило бы самого требовательного из его подчиненных.